Саша просто поверить не могла, что я действительно уезжаю. И нам с Уайтом пришлось по очереди убеждать ее в моем скором возвращении не позднее, чем через неделю. Зачем я собирался в Нью-Йорк? Уладить кое-какие дела перед тем, как я начну работу над полночью Бивай. Почему они не могли подождать до лучших времен? Потому что отчасти это было связано с фильмом. Мне нужно было переговорить с несколькими тамошними актерами, которых мы хотели привлечь к участию в съемках. Накануне моего отъезда мы с Уайтом составили список участников раковой труппы, по нашему мнению, подходивших для того, что мы намерены были попробовать, а потом сделать с нашими эпизодами. Именно эпизодами во множественном числе, поскольку после просмотра сохранившихся материалов мы поняли, если мы хотим, чтобы фильм приобрел хоть какой-то смысл, кроме пропавшего потребуется снять еще минимум два. Назвать «Полночь убивает» хорошим фильмом было невозможно, даже сильно напрягая воображение. Сама идея была еще куда ни шло. Кровавик на сей раз предстает в виде проповедника, который вбивает людям в головы, что его философия не только убедительна, но и единственно верна. А где-то на середине фильма мы обнаруживаем, что на самом деле это вовсе не кровавик, а разных вывертов и неожиданных поворотов сюжет делал больше, чем угодившая в костер змея. Фил просто взял и заменил настоящее повествование разными сюрпризами и трюками. Вас постоянно потрясали все новыми ужасами, зверствами или отрезанными частями тела, но сюжета как такового не было. Все очень просто. Первое, что сказал Уайт после того, как мы просмотрели материал, было: «Здесь нужен не эпизод, а врач-проктолог». Я был с ним вполне согласен, и нам пришлось убить кучу времени, решая, что предстоит сделать. Другой проблемой было придумать, как все объяснить Саше? Мы избрали самый легкий и бесчетный путь, сказав, что выполняем за Фила условия заключенного им контракта. Мол, слишком уж много вложено времени и денег, а поскольку осталась сущая ерунда, почему бы не сделать это самим, вместо того, чтобы отдать в лапы какому-нибудь придурку со студией? Фил не любил показывать Саше свою работу до тех пор, пока она полностью не закончена. Поэтому она, к счастью, пока еще не видела ПУ. Интересно, как бы она отреагировала, если бы увидела фильм? Согласилась бы с нами, что самым лучшим было бы уничтожить его и забыть? И как он, на твой взгляд, Вебер, хороший? Нет, но, думаю, мы можем это дело исправить. Неудивительно, когда ему нравилось то, над чем он работал, Фил никогда не занимался ничем другим. А после того, как он написал «Без четверти ты» и показал мне, и я поняла, что все летит к черту, наши отношения, фильм, вообще все. Из чего это ему вообще понадобилось писать такой рассказ, а, Уэбер? Неужели ему не было стыдно или хоть бы неловко? Вертун-болтун, грязя ноготь, заметил: в последний раз, когда мы виделись с ним в Нью-Йорке, он был не просто смущен, у него просто шарики за ролики заехали. Короче, совсем умом двинулся. Это мы с Уэбером и по фильму заметили. Такой бессвязный, скомканный. Фильм, снятый сумасшедшим, да? Ей явно хотелось, чтобы мы ответили утвердительно,